Глава первая. Ох, и везет же нам, Василий. Давно я не плавал в таких спокойных водах. Бурцев стоял за штурвалом. Джеймс Баунд расхаживал по рубке с видом заправского морского волка. Папский шпион Брави, стойкий китаец Сыма Цзин, да еще, как ни странно, рыжеволосая Едвига, супруга добжинского рыцаря пана Освальда, раньше других привыкли к безумной, по меркам этих времен, скорости и несмолкающему гулу двигателя под ногами. Остальные пока побаивались трофейной немецкой ладьи и передвигались по раумботу с предельной осторожностью. — Да, повезло, — сдержанно ответил Бурцев. Он тоже был рад, но боялся отпугнуть удачу. — Вон там, слева, видишь берег? Не унимался Брави. Бурцев вгляделся, ничего, кроме неясной серой дымки на горизонте. Может, в самом деле берег, а может и нет. Это Крит, Василий. Мы уже огибаем Крит. Адриатику прошли, Ионическое море тоже. Считай 2/3 пути позади. Ну и славно. Бурцев снова смотрел вперед, садиться на мели или налететь на скалы не хотелось. Но Джеймс действительно порадовал. Жаль, вот только радость та длилась недолго. Минут через 5 в рубку вбежала Едвига, перепуганная, взволнованная да нельзя. — Птицы! — полячка тоже указывала куда-то в сторону Крита. — Птицы! Ну и подумаешь, с чего такой переполох-то? Мало, что ли, чаек вокруг носится? Бурцев еще раз скользнул взглядом по далекому, сокрытому туманным маревом берегу и по небу над ним. Глаз зацепился за 2 крупные точки в безоблачной синеве. Темные точки быстро приближались. И это были не птицы. Отдаленный гул мессершмиттов они не услышали из-за гудения собственных двигателей. Вот и проворонили противника. Почти проворонили. «Стоп, машина!» Бурцев отключил дизель. Все равно от самолетов не удрать. «На корму, к пулемету!» Бурцев выскочил на палубу. Катер еще двигался по инерции, чуть покачиваясь на слабой волне. Скоро совсем остановится. А по неподвижной цели так удобно бить с воздуху. Старые знакомцы Ме-109 уже заходили в атаку. Первый, второй, ведущий, ведомый. Значит, летчики знают о венецианских событиях? И о полковнике Исаеве знают? И о дерзком захвате атомного роумбота? А почему бы и нет? Отчего бы, собственно, и не знать-то? В 13-м столетии теперь имеется радио. У цайт-команды СС имеется. И не менее надежная связь между магическими плацбашнями тоже. — Вон с палубы! — рявкнул Бурцев. — Все! Верная дружина с мечами и луками сейчас не помощница. Правда, оставалась еще слабенькая надежда на собственную исключительность. До сих пор ведь немцы пытались взять полковника Исаева живым. И на важность спецгруза надежда. Как-никак в трюме угнанного раумбота покоится секретное чудо-оружие Третьего Рейха. Не станут же эсэсовцы топить свою драгоценную Кляйни Атумене? Или все же станут? А мистер Шмидт уже совсем близко. Пикирует. Берут на понты? Будут бить на поражение? Бурцев готовился к худшему. Бурцев готовил кормовое орудие к бою. 20-миллиметровые крыльевые пушки ведущего мессера ударили по воде. На морской глади взметнулись и побежали к катеру фонтанчики брызг. Пересекли раумбот 2 смертоносными росчерками. Грохот. Лязг металла за спиной. Испуганные крики. Немецкий ас, отстрелявшись, ловко вывернул в сторону. Ушел безнаказанным. Бурцев выматерился. Их все же топили. Здорово задели носовую часть, и по всему выходило, пленных Фашике не нуждались. Или так припекло, что не до пленных теперь? Ну, конечно. Все ведь просто, как дважды два. Сами по себе, отдельно друг от друга, и полковник Исаев, и Атомине представляют для немцев ценность, но вместе только угрозу. Фрицы понятия не имеют, что намерен делать непредсказуемый полковник со своей ядерной добычей, поэтому и стараются его остановить любой ценой. С моторами под двигателем ведомого Мессера застрочили пулеметы, прочертили по воздуху трассирующими пунктирами, и еще две дорожки смерти побежали по воде к краумботу. Дзинь-дзинь-дзинь. Несколько пуль вошло в правый борт. Тоже у самого носа. Летчики работали аккуратно. Избегали бить в середку, трюм. В Атомине. Боялись? Вполне возможно. Кому охота пикировать на цель, которая в любой момент может обратиться в ядерный гриб? Снова крики за спиной. И стремительная тень над катером, и крылья, и кресты на крыльях. В этот раз Бурцев врага не упустил. Развернуть оружие, поймать в прицел хвост уходящего самолета, ударить ответной, длинной, но расчетливой очередью, огрызнуться, отстрельнуться, не жалея патронов. Ствол зенитного MG-C-38 ходит ходуном. Ствол изрыгает пламя. Ходил, изрыгал, пока щелк, звяк. Минус один магазин и... Есть! За Мессершмиттом потянулась полоска дыма. Тонюсенькая поначалу, почти незаметная. Но чем дальше удалялась подстреленная машина, тем отчетливее пятнало небо черным клубящимся следом. Зловещий шлейф ширился, расползался. Яркие, плящущие язычки объяли самолет. Вспышка! От пылающей кометы отделилось белое пятно. Хорошо? Пятно тоже пыхнуло, задымилось. Горящий парашют. Лизнуло такие жадное пламя, вываливающееся из кабины пилота. Окропило огненными брызгами уложенный в ранец прочный легкий шелк. Подпалило. Спасательная опора о воздух была потеряна. Парашютист на прожженном, дырявом, бесполезной тряпкой, полощущимся по ветру куполе, падал камнем. И не остановить, не притормозить уже то смертельное падение. А с такой высоты, да с такой скоростью. В общем, что об землю, что об воду, без разницы. Верная смерть, в общем. Не повезло сегодня немцу. Ведущий мессер, развернувшись, шел в повторную атаку. Надвигался с кормы, с воем заходил в пике. Все правильно. Сначала нос, теперь корма. Остальное затонет само собой. Тихо, мирно, спокойно. Без ядерных катаклизмов. Бурцев уже перезарядил оружие. Уже навел на цель. Уже ругался по поводу дурацких деревянных щитов на пулемете, от которых в этом поединке пользы не больше, чем от листа ватмана. Точка в прицеле росла. Точка летела, падая на него. Молчаливый пока. И страшный жуть. Бурцев ждал. Чем раньше ударить, тем меньше вероятность попадания и тем больше шансов без толку высадить весь магазин в белый свет, как в копеечку. А удастся ли перезарядить орудие по новой? Большой вопрос. Точка перестала быть точкой, превратилась в винт, в крылья, в пушки и пулеметы. Пушки и пулеметы смотрели Бурцеву в лицо. Он вспомнил. 2 года назад. Чудское озеро, Вороний камень, стремительно приближающийся Мессершмитт. Бурцев прячется в коляске трофейного Цундапа. За живой баррикадой из тела щитов. Выжидает, вцепившись в пулемет, чтобы ударить внезапно, неожиданно. Тогда, в апреле 1242-го, его не было видно до последнего момента. Сейчас же немецкий ас видит все как на ладони. и тщательно выцеливает противника.